Я не понимаю, разве после извлечения Ичиби я не должен был утратить возможность контролировать песок? Юноша поднял бровь, прежде чем ободряюще похлопать мальчика по спине. Нет, что ты, власть над песками принадлежит именно тебе. Он сделал небольшую паузу. Ты согласился на это, зная, что можешь потерять свои силы. Сын Казекаги плавно кивнул, все еще недоверчиво глядя на свои руки. Внезапно он поднял взгляд. В его глазах плескалось легкое отчаяние. «Напади на меня!» Юный монах наклонил голову, прежде чем потянуться к Сикудзе. Одним сильным взмахом он крутанул деревянный посох, прежде чем попытаться ударить им по руке мальчика. Удивительно, но песок снова взметнулся вверх, приняв весь урон на себя, вздыбившись настоящей стеной. «Я вообще не понимаю, что все еще продолжает защищать меня. По какой воле движется песок?» Наруто пожал плечами и снова сел на землю, прислонив посох к плечу и положив руку на живот. «Думаю, это тебе придется выяснить самому». Гаара довольно рассеянно кивнул, продолжая испытывать свои явно сохранившиеся способности с помощью различного оружия, сделанного из песка. Потребовалась почти вся ночь, чтобы безопасно извлечь Биджу из мальчика. Узумаки предполагал, что процесс будет похож на процедуру Соры, но не принял во внимание сознание Шукаку. Великому Тануки не очень понравилось, что его вытаскивают из податливого сосуда, поэтому он сопротивлялся. Плюс, поскольку это был полноценный биджуу, времени ушло гораздо больше, чем на поглощение лишь части оставшейся после девятихвостовой чакры. И сейчас юный монах испытывал на себе последствия. Сильная боль циркулировала по всему его телу, как будто кто-то заменил всю кровь кислотой. Она была сосредоточена в основном на животе, так что он здраво предполагал, что все дело в избытке поглощенной чакры. Прямо сейчас Наруто старался не подавать виду для Гаары, но путь преты работал безостановочно, поглощая пытавшуюся вырваться наружу энергию, перерабатывая ее под эталон и проталкивая внутрь печати. Нужно проверить, не сохранилось ли в твоем теле остатков чакры Биджу. Получив отсутствующий кивок, блондин положил руку на грудь Генина, закрыв глаза, для большей концентрации, пытаясь нащупать крохи силы Шукаку. Он нахмурился, почувствовав что-то странное, но точно не след Тануки. Словно нечто практически переплелось с системой циркуляции, но действует независимо, при этом обладает собственной чакрой, и в идеальном тандеме. Подобное могло произойти только в очень юном возрасте, иначе полученная картина не выглядела бы столь идеально. И, пожалуй, вмешивался кто-то с очень похожей чакрой, например, член семьи. В голове Джинчурики раздался щелчок. «Гаара, ты знал свою мать?» Рыжеволосый поднял глаза, вырвавшись из состояния близкого к трансу, и только тогда осознал, что Наруто прижал руку к его коже. «Мне сказали, что она умерла в день моего рождения. Произошли осложнения из-за того, что Ичиби был запечатан во мне уже тогда». Блондин надарил его очень теплой улыбкой, которая смутила бедного мальчика. «Она отдала свою жизнь за твою. Я не могу вообразить более истинного выражения любви». Лицо Собаку помрачнело. «Дядя сказал мне, что мать презирала меня, а когда увидела впервые, назвала немощным и слабым ребенком. Он рассказал все это как раз перед тем, как попытался убить меня по приказу Казекаги». Узумаки опустился на корточки рядом с бывшим сосудом Биджу, положив руку ему на плечо, не переставая улыбаться. «Он солгал. Воля твоей матери живет в песке, что защищает тебя». Глаза Гаары наполнились замешательством, однако, несколько секунд посверлив блондина взглядом, он и сам неуверенно улыбнулся. «Ты так много сделал для меня, Наруто, я до сих пор не до конца понимаю, почему». Он отвел взгляд, уставившись в лес, окружавший дуэт, и в его груди зародилось новое чувство, надежда. «Однако теперь я знаю, к чему хочу идти». Он обернулся. На его губах все еще играла легкая зарождающаяся улыбка. «Спасибо тебе за все». Юный монах с радостью ответил тем же, прежде чем слегка поморщиться и издать натянутый смешок. Глава 29. Шторм. Часть 2.2. «Мне никогда не помешал бы друг в путешествиях. Не могу обещать комфорт или безопасность, но, по крайней мере, могу предложить дружеское общение. Наверное, мне бы понравилось бродить с тобой по миру, но вынужден отказаться». Юноша понимающе кивнул. Он переложил свой посох в левую руку, прежде чем протянуть правую к бывшему Джинчурике. «Тогда я желаю тебе удачи и найти свой собственный путь в мире, Гаара Нособаку». Рыжий смотрел на ладонь всего долю секунды, прежде чем крепко сжать ее. Песок упал на землю к их ногам, не став мешать. «Береги свою жизнь, Наруто Узумаки». По сравнению с изнуряющей жарой пустыни, теплые солнечные деньки на просторах страны рек невероятно расслабляли юного монаха. Простирающиеся вдоль всего пути деревья напомнили ему о времени, проведенном в храме, настоящем доме, поэтому на лице играла искренняя довольная улыбка, пока он шел по длинной, тянущейся бесконечно, дороге. Небо над ним было голубым, без единого облачка. В такие дни, как этот, все монахи находились снаружи храмового комплекса, либо медитируя, либо наслаждаясь погодой. Поэтому он оказался сбит с толку, когда ни с того ни с сего разверзлись небеса и полился сильный дождь. Юноша поднял глаза, смаргивая капли воды, которые пытались попасть ему в глаза, имея крайнее неудовольствие наблюдать тучи. Смиренно вздохнув, он просто двинулся дальше, натянув капюшон поглубже, чтобы отразить хоть часть капель. Несколько минут спустя дождь резко оборвался, словно его отсекло. Не ослаб, не прекратился постепенно, а просто кончился. Снова подняв глаза, блондин не увидел ничего, кроме чистого голубого неба и редких белых облаков, ни одно из которых не выглядело достаточно тяжелым, чтобы пролиться дождем. Все события заняло в общей сложности около 5 минут, и это привело бедного Джинчурики в замешательство. Он еще никогда не сталкивался с такой сумасшедшей погодой, и снова ему не удалось посетовать за местный климат. Помешало ноющее чувство, словно что-то шло не так. Он проходил через страну рек по пути в Суну, и такого определенно не случалось в прошлый раз. Узумаки остановился на поляне недалеко от края дороги и быстро развел костер, чтобы высушить одежду. Пока тянулось ожидание, он принял традиционную сидячую позу, прежде чем привычно погрузиться глубоко в себя. Нехорошо. На этот раз, когда Наруто вошел в печать, то оказался не в камере Кьюби, а вернулся в коридоры. Однако он сразу же заметил разницу. Новая труба украшала потолок, превосходя размерами те, что по его представлению отражали систему циркуляции, однако уступала той, что символизировала Девятихвостого. Земля у его ног была мокрой, скорее всего, из-за ужасного состояния обновки. Ее испещряли трещины и из многих капало. Подобно чакре Кьюби, Наруто мог видеть, как чакра Ичиби разъедает пол коридора, но с меньшей скоростью, без сомнения, из-за снижения потенциала самого Биджу. Но, зато, его силы в тело просачивалось заметно больше. «Это уж точно не пойдет мне на пользу», — констатировал блондин. Он быстро сосредоточил всю свою концентрацию на своем пути притя. Эффект оказался мгновенным. Некоторые трещины закрылись сами собой, и утечка уменьшилась. Однако сделать это было трудно, и Узумаки явно напрягался для достижения результата, однако его воля была крепка. Он уменьшил ущерб до такой степени, что коридор смог начать восстанавливаться. Быстро, как только мог, сохраняя концентрацию, юный монах пронесся по характерным проходам печати. Найти узилище Биджу оказалось гораздо легче, зная, что именно требуется отыскать, и вскоре он смотрел на огромные зарешеченные ворота. Изменилась не только система труб. Помещение стало больше, превратившись из квадрата в прямоугольник. Две противоположные стены сменились на одинаковые решетки. Кьюби, казалось, находился в своем привычном положении, скрывшись глубоко в темноте своей личной камеры, второй, с другой стороны. «Нет, нет, нет, нет, я почти освободился». Юноша наблюдал, как огромный тануки, сравнимый по размеру с Кьюби, но немного меньше, бушевал напротив прутьев своей клетки. Он бил хвостом, руками и даже головой о неподатливый металл в попытке вырваться наружу. Все это время он громко ругался и кричал в нарастающей истерике, вплоть до того, что даже горящие из тьмы глаза лиса начали подергиваться от раздражения. Однако внезапно наступила оглушительная тишина, стоило Джинчурике сделать шаг в комнату. «Ты!» Внезапно песчаное создание ударило сразу обеими руками по решетке, а черно-желтые глаза твердо уставились на маленькую фигурку. «Отец, отец, это отец, отец». Он продолжал повторять это снова и снова все более истеричным тоном, продолжая биться о преграду на пути. «Замолчи, никчемный тануки». Огромная масса песка замерла, застыв на месте, как будто каждая отдельная песчинка оказалась скована льдом. Медленно, сантиметр за сантиметром, хвостатый повернул колоссальную голову, взглянув на лиса. Красные глаза встретились с желтыми. Последовал момент напряженной тишины, прежде чем Шукаку разразился громким, пронзительным и совершенно искренним смехом, подпрыгивая на ногах, как веселящийся ребенок. «Да, да, вот оно, Могучий девятихвостый лис заперт в клетке. Не такой уж ты теперь могучий, Пушистик. Однохвостого снова пробрал приступ смеха. Кьюби зарычал, не в силах ничего сделать, ничего более из-за преграждавшей путь решетки. Наруто наблюдал за происходящим, не зная, удивляться ему или смущаться. В конце концов, он остановился на обоих вариантах. Однако, стоило ему сделать шаг, Секудзи звякнул. Наступила полная тишина. Отец вернулся. Огромный тануки бочком подобрался как можно ближе к прутьям, прижив голову к металлу, чтобы еще ближе взглянуть на фигуру маленького человечка. Шукак узнал, что ты вернешься, как и обещал, но другие не поверили. Но ты здесь, ты действительно здесь. Внезапно хвостатый прижался к узилищу особенно сильно. Через мгновение он попятился, выжидающе глядя на Наруто. Юноша однажды видел такой же взгляд в глазах собаки, ожидающей еды. Почти сразу же, как они встретились взглядами, Ичиби снова принял ту же позу, прижавшись лбом прямо к решетке. Блондин бросил короткий взгляд в сторону Кьюби, который с истинным отвращением наблюдал за этим зрелищем. Не совсем понимая, что делать, Узумаки осторожно направился к камере Однохвостого, в то время как огромное существо продолжало смотреть на него с волнением и ожиданием. Наконец он оказался прямо перед ним, глядя на обширную песчаную равнину Лбабиджу. После некоторого колебания, мальчик просунул левую руку сквозь прутья решетки и начал нежно поглаживать голову Шукаку. «А-а-а, я скучал по тебе, отец». Юноша никогда не представлял себе, как может прозвучать счастливый вздох в исполнении колоссального тануки, и вот столкнулся с ним на личном примере. Несколько секунд спустя ему показалось, что Ичиби заснул, и да, когда блондин отнял от него руку, тот довольно улыбался, если гримасу на его внушающем страх лице вообще можно так воспринять, размеренно дыша. Юный монах отошел в центр комнаты, глядя в прищуренные глаза лиса. «Ты знаешь, что вообще произошло?» Кьюби фыркнул, лениво потерев лапой ухо, прежде чем снова положить голову перед собой. «Почему он называет меня своим отцом?» Лис не ответил, хотя Наруто ясно видел, тот намеренно плохо притворялся спящим. «Хотя знаешь, я могу просто спросить Шукаку, когда он проснется, и не иметь с тобой дела». Наконец Девятихвостый отреагировал, громко фыркнув, что можно было бы принять за веселье, но, скорее всего, это было презрение. Проще попытаться пробиться через печать, чем получить прямой ответ от безумного тануки. Человек, существо, наконец, немного подняло голову, уставившись прямо на свой сосуд немигающими красными глазами. И к твоему сведению, Шукаку почему-то вбил в свой жалкий безумный разум, что ты, мудрец. Юный монах моргнул на это откровение, рассеянно переложив Секудзи в другую руку. Раздавшийся звон заставил уши колоссального лиса дернуться, что не укрылось от внимания мальчика. Он считает мудреца шести путей своим отцом. В ответ раздалось короткое раздраженное рычание, прежде чем Кьюби снова опустил голову на лапы. Прекрасно уловив, что Девятихвостый больше не станет отвечать, благо успел неплохо его понять за минувшее время, Узумаки тихонько вздохнул и исчез. Глава 30. Шторм. Часть 2-3. Наруто осмотрел себя и приятно удивился тому, что одежда высохла за проведенное в печати время. Он встал, потушил огонь и быстро возвратился на дорогу, чтобы продолжить путь. Всего через 10 минут ходьбы он наткнулся на небольшую деревушку в стороне от дороги, окруженную стареньким частоколом и наспех возведенными баррикадами. Во многих местах стена зияла дырами, которые заполняли трудящиеся местные жители. По мере приближения, юноша чувствовал тяжелое присутствие депрессии и общей безнадежности, давящих на людей. Повсюду внутри селения в глаза бросались признаки бедности. Осунувшиеся лица, лежавшие прямо под небом, на одеялах, крестьяне, изъеденная дырами одежда и страшно исхудавшие дети. Юный монах посмотрел вниз, почувствовав, как кто-то потянул его за подол одеяния, и наткнулся взглядом на маленькую девочку лет 6, смотревшую на него большими шоколадными глазами. «У вас есть какая-нибудь еда?» Внутренне Наруто был в недоумении от всего увиденного. Снаружи же ему удалось выдавить из себя натянутую улыбку и потянуться в сумку, достав свиток. Немного размотав его, остановившись буквально в самом начале, он подал чакру в первую печать и поймал выпавшую из клубов дыма буханку хлеба, которую сразу и протянул малышке. Кроха уставилась на нее, как на настоящее неприкосновенное чудо, не решаясь взять. Блондин осторожно вложил хлеб ей в руки и мягко похлопал по плечу. Слезы хлынули из уголков ее глаз. Девочка обхватила своими маленькими ручками талию благодетеля так сильно, как только могла. «Спасибо, господин». Произнеся эти слова, она побежала к небольшой группе детей примерно ее возраста и начала раздавать добычу. Однако она остановилась, когда почувствовала руку на своем плече. Оглянувшись, она увидела Узумаки. «Пожалуйста, позволь мне». Он принялся распечатывать собственные запасы, пополненные в суне, и вскоре у всей малышни, смотревшей на него огромными глазами, оказалось достаточно съестного, дабы утолить терзавший голод. С достоинством пережив сеанс групповых объятий, Джин Чурики собрался продолжил путь через маленькую захудалую деревню. «Это было очень благородно с твоей стороны, молодой человек». Юный монах оглянулся на голос и нашел взглядом старушку, смотревшую на него снизу вверх, привалившись спиной к стене здания. Ее волосы были седыми и растрепанными, а кожа покрыта глубокими морщинами, но в ярко сверкающих глазах еще плескался дух молодости. Некоторые из них, наверняка, не ели вот уже несколько дней. Наруто подошел к женщине, постукивая секудзи по крупным булыжникам, выстилающим дорогу. Что произошло в этом селении? Кто-то напал. Старушка только вздохнула и посмотрела вверх, наблюдая за небом. Раньше мы процветали, занимаясь заготовкой древесины. Многие торговцы проезжали через нас, держа путь в страну огня или страну ветра. Однако Дайме Ветра вознамерился проложить тракт через всю страну и своего добился, заметно сократив время пути. Нашу маленькую деревню начали обходить стороной. С тех пор мы не выполняем роль важного перевалочного пункта и медленно увядаем. Дела пострадали. Денег перестало хватать на поддержание собственной стражи. Нагрянули бандиты. Они набросились на нас, подобно падальщикам, заставшим умирающее животное, не способное ни убежать, ни дать отпор. Грабеж, убийство, изнасилованные и похищенные молодые девушки. Все как обычно. По мере течения рассказала, пальцы юноши все сильнее сжимались вокруг дверка посоха. Когда они в последний раз приходили, женщина опустила глаза в землю, беспокойно расправляя руками одеяло, наброшенное на тело. Сегодня, всего несколько часов назад, они ушли на восток с несколькими девушками. Ее голос звучал подавленно и сломленно. Узумаки было ясно, что она давным-давно сдалась вместе с остальной частью деревни. Он начал уходить, прежде чем почувствовал, как чья-то рука во второй раз схватила его за одежду. Старушка смотрела на него печальными глазами. «Ты же не собираешься преследовать?» Джин Чурики ничего не сказал, вместо этого он еще раз окинул взглядом картину разрухи и уныния, прежде чем молча развернуться и уйти. Ноги несли его через деревню быстрее, чем обычно. Было что-то в атмосфере полной безнадежности, что глубоко задело его за живое. Не успев опомниться, он уже устремился на восток, огибая деревья, даже не совсем понимая, что делает. Часть его жаждала отправиться за бандитами, другая задавалась вопросом, как он вообще их найдет. Что еще более важно, он не знал, что будет делать, когда, наконец, доберется до них, если сможет отыскать, конечно. Вскоре начался дождь, так же внезапно, как и в прошлый раз, заставив юного монаха быстро поднять капюшон и натянуть тканевую полумаску на лицо, чтобы скрыть похожие на усы отметины. Ветер немного усилился, заставляя плащ развиваться и трепетать. Удивительно, но именно доносимый порывали шум подсказал Узумаки, где находятся разбойники, прежде чем глаза уловили проблеск чакры. Хриплые звуки смеха и пьяного пения доносились до его ушей даже сквозь все усиливающийся дождь. Прошло совсем немного времени, прежде чем блондин вышел на гребень небольшого холма, откуда открывался вид наподобие лагеря. Внизу горела куча как попало понатыканных костров, вокруг них кругами и в разнобой были установлены палатки и самодельные хижины. Все это безобразие опоясывала хлипкая стена. Ее даже время от времени патрулировали часовые, впрочем, не сильно старательно, видимо, совсем не ожидая гостей. Наруто вознамерился сбить с них немного спеси и спустился с гребня, не скрываясь, направившись прямо тому, что больше всего походило на вход на стоянку. Пара охранников, лениво развалившихся на пнях, едва обращавших внимание на окружающую местность, не замечали незваного гостя, пока тот не подобрался практически в упор, начав отчетливо чувствовать запах алкоголя. «Эй, ты!» Один из сторожей заметил мелкого монаха и быстро схватился за свое оружие, тусклый, ржавый на вид меч, который, очевидно, знавал лучшие времена. «Что ты здесь забыл? Проваливай!» Его спутник тоже спохватился и потянулся за Нагинатой, пребывавший в лучшем состоянии, нежели клинок соседа, но все еще довольно паршивый. Юноша ничего не сказал, замерев на месте. Лицо отлично скрывало тень от капюшона и полумаска. Плащ развивался на ветру, кольца секудзи тихонько позвякивали. Несмотря на скромный рост, он представлял собой устрашающее зрелище. Каминари но май. Одним резким движением Узумаки вонзил посох в мягкую землю, оставив его вертикально торчать, в то время как сам перешел в свободную стойку тайдзюцу. Его ноги были расставлены на ширину плеч, а руки безвольно свисали по бокам, голова наклонена вниз. Затем, в одно мгновение голова резко поднялась, как и веки. Фиолетовые глаза светились от проходящей через них чакры. Обе руки взметнулись вверх, ладони сложились в подобие чашечки, указывая на мужчин. Бэньшу Тянин. Прежде чем поняли, что происходит, пьяницы оказались в воздухе и стремительно полетели к оставшемуся неподвижным мелкому монаху. В метре от себя он опустил руки, позволив им остановиться, встав на подкашивающиеся ноги. Молниеносно блондин оказался между ними, уже закручиваясь вокруг себя. Мелькавшие руки неуловимо наносили тычки сложенными вместе указательным и средним пальцами, попадая точно в нервные узлы. Через несколько секунд все было кончено. Бандиты неподвижными кучами рухнули в грязь. «Эй, что ты с нами сделал?» Мышцы по всему телу мужчины бесплодно подергивались, на все его тщетные попытки пошевелиться. Его голос звучал хрипче, нежели следовало, явный признак затруднения с произношением. Наруто даже не взглянул в их сторону, проходя мимо, в лагерь. «Каминари но май, это стиль тайдзюцу, позволяющий мне пользоваться слабостями противника, различными слепыми зонами и точками танкицу». Он остановился на несколько мгновений, развернувшись к поверженным. «Следите за моим секудзи, я вернусь за ним через несколько минут». Договорив, юноша продолжил шагать, блестя холодными глазами. Глава 31. Шторм, часть 2.4. Каника чувствовал себя особенно хорошо в этот вечер, несмотря на дождь. У них была еда на тарелках и деньги за душой, что заставило его задуматься. Почему же они не совершают набеги на все соседние деревни, если награда столь высока, а усилия минимальны? Затем он рассмеялся, когда Тадиши пошутил, умудрившись выплюнуть немногого риса из набитого рта, в круг костра. Огонь ярко потрескивал, заливая все вокруг теплым светом. Внезапно, однако, он почувствовал, как что-то прижалось к его шее, зачем последовало несколько легких толчков вдоль позвоночника. Не в силах более пошевелиться, он безвольно упал вперед, половиной туловища угодив в грязь. Краем глаза он заметил, как мимо него прошла фигура в полном одеянии монаха и напала на его товарищей с грацией танцора и мастерством тренированного воина. Неизвестный выводил из строя каждого всего несколькими ударами по ключевым точкам, крутясь во всполошившейся толпе и атакуя с совершенно непредсказуемых направлений, пока жертвы не падали. Фигура на мгновение остановилась, перекатывая одного из бандитов на спину, чтобы он не задохнулся в грязи. Каника в страхе смотрел, как монах шагает к нему. Все, что он мог видеть в тени, отбрасываемой капюшоном, пара светящихся фиолетовых глаз с маленьким зрачком, окруженным несколькими концентрическими кольцами. Перепуганному бандиту казалось, будто само воплощение смерти шло к его окаменевшему телу. Нападавший схватил того за рубашку и поднял с удивительной для его роста и габаритов силой. «Где вы держите своих пленников?» Голос, доносившийся из тени капюшона, был спокоен, но в нем звучали стальные нотки. «Ты там, в палатке, а на дальней стороне или лагеря, клянусь». Глаза на мгновение сузились, и обмякшее тело Каника упало в жидкую грязь. Мужчина глубоко вздохнул, истово радуясь сохраненной, хоть на несколько минут, жизни. Наруто довольно спокойно прошел через лагерь, легко и быстро убивая всех попадавшихся на пути разбойников. Да, ему было всего 11, но чакра значительно увеличивала скорость и силу, а Риннеган и вовсе делал его непобедимым для любого количества необученных людей. Благодаря обучению в храме, он мог простить многое, но не похищение людей, отрывание их от жизни, ради денег или болезненных удовольствий. Он нырнул в одну из самых больших палаток в лагере и до того сильно сжал кулаки, что из-под ногтей пошла кровь. Около 20 женщин лежало на земле, их ноги и руки были связаны в запястьях и лодыжках. Большинство из них спали или находились без сознания, точнее юноша определить не мог, другие смотрели на него в страхе. На всех имелись явные признаки насилия. Успокоившись, он быстро принялся развязывать пленниц, в некоторых случаях просто разрезая их путы рукой, покрытой чакрой. Вы свободны, идите в деревню. Он указал рукой себе за спину, в сторону, откуда пришел, в то время как женщины выглядели сбитыми с толку и совершенно непонимающими. Однако одна из девушек, находившаяся в задних рядах, примерно того же возраста, что и Узумаки, с длинными фиолетовыми волосами, встала с улыбкой на лице. Она вытерла слезы слегка ослабевшими руками и оглянулась на своих товарок по заключению. «Вы слышали его? Пошлите!» Это заявление, казалось, сплотило женщин, и они поспешили выбраться из палатки. Некоторые из них останавливались снаружи, чтобы посмотреть на неподвижные тела разбросанных вокруг бандитов. «Ты убил их?» Словно в ответ, один из мужчин у ее ног внезапно застонал, отчего молодая девушка вскрикнула и инстинктивно ударила его ногой, вырубив. «Не всех. Часть я парализовал примерно на 6 часов. Этого времени должно хватить жителям деревни, чтобы прийти сюда и разобраться с ними по собственному разумению». Юноша одарил собравшихся улыбкой, откинув капюшон, не обращая внимания на дождь, приглаживающий его колючие светлые локоны. «Мне жаль, что подобное случилось, но теперь вы свободны». Неожиданно для себя блондин оказался окружен со всех сторон женщинами. Некоторые горячо благодарили его, другие тянули в объятия, похожие на тиски, заставлявшие его отчаянно краснеть. Одна девушка даже поцеловала его, прежде чем убежать, резко вспыхнув лицом, вслед за удаляющимися. Как только они ушли, Джин Чурики еще раз окинул взглядом лагерь, прежде чем уйти, по пути подхватив с земли свой сикудзи. Как только он вернулся на дорогу, то повернул на север и неторопливо удаляясь прочь. Довольная улыбка играла на его губах, отказываясь пропадать. Каваноку не была большой страной, по крайней мере, в сравнении с другими малыми странами. Хотя ее экономический доход не мог сравниться с достатком соседней Канохи, земля была далеко не бедной. Находясь между Хинокуни и Кадзинокуни, она процветала в результате мира между двумя скрытыми деревнями, опираясь в основном на проложенные через нее торговые маршруты. Но имелась и иная сторона, деревня Такуми, место средоточия лучших ремесленников, постепенно утрачивала свою значимость, а Танигакури и вовсе перестала существовать. Ее основным экспортным товаром выступала древесина, сравнимая в качестве с таковой из страны огня, за исключением того, что ее поставлялось на рынок гораздо больше. Обширные лесозаготовительные участки с редкими и востребованными породами раскинулись по всей стране, используя в своих интересах обширную речную систему, раскинувшуюся по всей стране. Лесопилки могли доставлять свой груз до портовых городов на юге страны, откуда он расходился по всем элементальным странам. Наруто стоял у одной из таких рек, с праздным интересом наблюдая за мимо проплывающими большими баржами, доверху наполненными огромными бревнами разного цвета и формы. Несмотря на то, что скрытая деревня была официально расформирована в пользу услуг Канохи и Суны, в стране имелось действовало много гильдий наемников. Большую часть времени они занимались защитой барж от нападений, однако до них дело редко доходило. Какой бы ни была редкой порода и сколь ни стоила полностью груженная баржа, простым грабителям такой товар не сбыть. Юный монах двигался вдоль реки уже около часа с тех пор, как оставил спасенных им женщин. Все еще шел сильный дождь, из-за чего уровень воды в реке слегка поднялся. Впрочем, это его слабо волновало. Основные артерии государства хорошо укреплялись против такого. Каваноку не представляла собой довольно плоскую местность с несколькими долинами на юге региона. Реки, бравшие начало в горах Ива, были спокойными и извилистыми. Во всем округе не найти ни одного порога или водопада. Правда, раньше время от времени случались наводнения, поэтому во многих деревнях до сих пор применялись меры защиты от подобных явлений, такие как стены и специальные ирригационные системы. Однако последний дайме, в попытке улучшить экономическую ситуацию в стране, привел в действие план, согласно которому каждая река в стране была превращена в своего рода полуканал. Это почти обанкротило государство, но награда того стоила. Больше не требовалось постоянно заботиться о последствиях наводнений, поддерживать специальную инфраструктуру, благодаря чему народ обрел больше свободных средств, которые хлынули в экономику. Конечно, Наруто ничего этого не знал, лениво пробираясь вдоль берега реки, надвинув капюшон, чтобы защититься от дождя. Иногда он останавливался с довольной улыбкой на лице, любуясь красотами, прежде чем продолжить путь. Мягкий звук капель, бьющие от ткани плеск реки о берега сопровождали его прогулку. «Ты когда-нибудь наберешься смелости, чтобы выйти. Юноша почти усмехнулся, услышав испуганный писк где-то позади себя, ну, точнее, за двумя деревьями позади. Он обернулся, наблюдая, как из-за большого дуба робко высовывается молодая девушка с ярким румянцем на щечках. «Как давно ты знал?» Наруто шутливо улыбнулся, опершись на свой посох, удивив преследовательницу тем, что он ни на сантиметр не погрузился в размягченную дождем землю. «Что ты следила за мной с самого лагеря бандитов?» Девушка немного опустила голову, оглядываясь назад. Она, вероятно, должна была понять, что будет трудно подкрасться к кому-то, способному уничтожить целый лагерь опасных мужчин. Я не хотела хитрить или что-то в этом роде, просто сильно нервничала. Наруто продолжал привычно улыбаться. Глава 32. Шторм, часть 2.5. Почему ты не вернулась в деревню с остальными? Узумаки без труда узнал ту, что послужила голосом, побудившим прочих начать выбираться из палатки. У нее были длинные фиолетовые волосы, свободно не спадающие волной по спине, и яркие бирюзовые глаза. На ее теле были изодранные остатки того, что когда-то, вероятно, являлось довольно красивым платьем, теперь же полностью перемазанным в грязи, постепенно смываемой дождем. Хорошо. Она начала нервно заламывать руки, прежде чем поднять глаза с выражением надежды. «Я хочу научиться делать то, что умеешь ты». Юный монах удивленно моргнул, прежде чем нахмуриться, заметив, как по телу девушки время от времени пробегает дрожь. Он то был закутан в плащ, поэтому и не заметил, но из-за дождя стало довольно холодно. Вот, он снял его, позволив девушке увидеть монашескую рясу, которую носил под ним, прежде чем протянуть ей спасение. Сразу же его волосы прилипли к голове, а одеяние начало промокать, но он быстро распространил огненную чакру по своему телу для согрева. Незнакомка нерешительно посмотрела на плащ, прежде чем принять его с милостивой улыбкой. «Спасибо, кстати, я Шизуку». Джин Чурики приподнял бровь. «Я, Наруто, у тебя довольно странное имя». Девушка снова покраснела, натягивая большой плащ на свое значительно меньшее тело. «Да, его дала мне леди, управлявшая приютом». Она подняла глаза и увидела сочувствующий взгляд, который только усилил ее румянец. «Я не знаю, что случилось с моими родителями, но меня нашли ребенком без сознания перед деревней. Я ничего не помню до этого момента». Блондин понимающе улыбнулся ей, подошел ближе и сместил их обоих под защиту большого сука. «Я тоже был сиротой и убежал из своей деревни совсем маленьким». Он сделал паузу на мгновение, порываясь дополнить слова, но передумал. «Через несколько дней меня нашел Сэмпай Чирику, и с тех пор я жил в храме огня». Шизуку только сейчас придала значение посоху и рясе, удивленно расширив глаза от осознания. «Так ты действительно монах?» Наруто кивнул, и девушка слегка прислонилась к дереву. «А во, я подумала, что ты ниндзя или что-то в этом роде, судя по тому, как ты расправился с теми бандитами». Мгновение она недоверчиво смотрела на него. «Разве монахи не должны просто проповедовать и молиться или что-то в этом роде?» Джин Чурики коротко рассмеялся, садясь на мокрую землю. «Он все равно был мокрым, так что еще немного влаги не повредит», — рассудил он. «Я часто это слышу. Монахи и шиноби развивают использование чакры, однако разница заключается в целях. Ниндзя тренируются исключительно для того, чтобы сражаться или помогать в бою. Их интересует выполнение миссии и заработок. Монахи тренируются использовать чакру, чтобы лучше понимать самих себя, однако это требует как умственной, так и физической подготовки. Изучение тайдзюцу – самый простой способ добиться этого». Шизуку кивнула, на самом деле поняв только половину сказанного. «Но то, как ты расправился с бандитами». Узумаки встал, быстро поднялся на дерево, рядом с которым они находились, что и само по себе было достаточно удивительно для деревенской. Он с очевидной легкостью оторвал довольно большую ветку, прежде чем спрыгнуть обратно без видимых повреждений. Понимание чакры и умение ей пользовать дает определенные преимущества, такие как повышенная сила и скорость, но это всего лишь побочный эффект наших тренировок. В бою с обученным ниндзя-монах чаще всего проигрывает или побеждает с очень большим трудом. Шизуку опустила глаза, слегка разочарованная услышанным. Наруто заметил это и снова сел. На этот раз девушка присоединилась к нему. «Почему ты хочешь у меня учиться?» Юноша оказался слегка впечатлен, увидел выражение сильной решимости, промелькнувшее в бирюзовых глазах. Ее кулаки слегка сжались, и она посмотрела вдаль, на деревья, очевидно, глубоко задумавшись о чем-то. Я чувствовала себя бесполезной, ни на что не годной, лежа в той палатке, ни в силах ни помочь, ни что-либо сделать. Мне приходилось наблюдать, как утаскивали и насиловали прочих девушек и женщин. Я так отчаянно хотел помочь, сделать хоть что-нибудь, кроме как просто безнадежно лежать. Потом появился ты, обрамленный светом костров, пробивающимся сквозь полог палатки, и выглядел таким. Она внезапно замолчала, и сильный румянец снова залил ее лицо, заставив отвести взгляд, прежде чем закашляться. Ты казался таким сильным и могущественным. Она снова повернулась к блондину лицом. Я тоже хочу стать такой, чтобы мне больше никогда не приходилось бессильно наблюдать, как другие страдают. Юный монах тепло улыбнулся. Это очень веская причина стремиться к силе, но что потом? Что ты будешь делать, когда у тебя будет эта сила? Девушка посмотрела на него в замешательстве, заставив вздохнуть. Задумчивый взгляд сменил привычную безмятежную улыбку. Мой учитель однажды сказал, что некоторые из худших людей в мире делают то, что они делают из любви. И снова он заработал только растерянный взгляд. Если бы ты любила кого-то так сильно, что с готовностью отдала бы за него свою жизнь, то сделала бы многое, просто, чтобы не видеть, как этот человек умирает. Дорога к проклятию вымощена не только благими намерениями, но и костями людей, через которые переступаешь в своих извращенных поисках. Он наглядел округу, вернув себе теплую улыбку на лицо, как только понял, что она исчезла. «Извини, наверное, я немного увлекся». Шизуку смотрела на него широко раскрытыми глазами, слегка приоткрыв рот. «Неужели все монахи такие, как ты?» Узумаки усмехнулся в ответ на это. «Нет никого похожего на меня». Девушка моргнула, прежде чем похожая улыбка начала расползаться на ее собственных губах. «Так ты сделаешь это?» Джин Чурики поднял бровь, заставив девушку вздохнуть. «Ты научишь меня, как стать сильнее». Юноша поднялся на ноги. Следом потянулся долгий момент молчания, пока он смотрел на навершие своего посоха, казалось, погрузившись в собственные мысли. «Нет». Шизуку поджала губы и печально упустила глаза в землю. «Я понимаю». Она повернулась, чтобы уйти, сбросив плащ, но почувствовала, как чья-то рука остановила ее на плече. Обернувшись в замешательстве, она увидела Наруто. «Я не могу научить тебя, как стать сильнее, это ты должна понять сама. Но, как и мне 4 года назад помог учитель, я могу протянуть тебе руку и помочь найти этот ответ». Блондин никогда в жизни не чувствовал себя мудрее, нежели в этот момент, практически встав на место Чукаку. И настроение оказалось полностью испорчено, когда Шизуку внезапно бросилась вперед, крепко схватив его в теплых объятиях. «Спасибо, обещаю, ты не пожалеешь об этом, я буду лучшим учеником на свете». Узумаки тепло улыбнулся и снова зашагал, как только его милостиво освободили. Шизуку поспешила следом. «Я ведь становлюсь твоей ученицей, верно?» Тут же осведомилась она, несколько насторожившись. Юноша усмехнулся на ходу, Сикудзи мелодично зазвенел, когда он повернулся, чтобы посмотреть на своего нового попутчика. «Я полагаю, что да. Итак, первое, что тебе нужно узнать о чакре, это то, что ты не можешь ее контролировать». Новый ученик Наруто на мгновение недоверчиво уставился на него. Они остановились на ночлег где-то на севере страны, недалеко от границы между Каваям и Нокуни. Они сидели на поляне, между ними горел небольшой костер, разведенный, чтобы обсушиться и согреться. Дождь не прекратился, но небольшая полянка среди деревьев служила естественным укрытием, по большей части защищая от воды. «Что ты имеешь в виду? Разве ниндзя не используют ее для выполнения всех своих дзюцу и прочего?» Джин Чурики только усмехнулся, проводя рукой по своим влажным волосам, прежде чем положить ее перед огнем, чтобы согреть. Использовать огненную чакру было удобно, но делать это постоянно в течение дня утомляло даже его. «Это правда, что шиноби используют чакру для выполнения ниндзюцу, однако они не контролируют чакру, проходящую через их тело, они просто направляют ее. Подобие контроля поддается, наверное, только самым опытным и сильным среди них. Представь это, как воду. Можно пытаться сколь угодно собирать ее руками, но в конце концов она просто утечет сквозь пальцы, прежде чем донесешь ее до поля. Вместо этого крестьяне создают каналы, по которым вода течет. Тут примерно то же самое. У ниндзя имеется система циркуляции чакры, по которой она и протекает. Единственная роль, которую активно играет шиноби, это формирование самой чакры из своей телесной и духовной энергии. В этот момент Шизуку склонила голову на бок, как потерявшийся щенок, чем вызвала умильную улыбку. «Иди сюда!» Девушка удивилась, но все равно подчинилась, обойдя вокруг костра и встав перед наставником. Однако блондин поразил, нежно прижав ладонь к ее животу, отчего на лице вспыхнул яркий румянец. Глава 33. Шторм. Часть 2.6. «Че, что ты?» Шизуку прервалась, ощутив, как тепло проникло в ее тело через контакт, подобно жидкости распространившись по всей ее фигуре. Она внезапно почувствовала себя невероятно сильной, а чувства обострились до уровня, в который она раньше не поверила бы. Так же внезапно, как это произошло, оно исчезло, потому что юный монах отдернул руку, к большому разочарованию девушки. Это была чакра. Слова Наруто, казалось, не дошли до ученицы. На ее лице играла кривая ухмылка, и она слегка покачивалась. «Можешь сделать это снова?» Юноша слегка усмехнулся, похлопав по месту на бревне рядом с собой. Девушка села без колебаний. «Мне это не нужно, скоро ты сможешь сделать это сама. Возможно, я немного солгал. Ты можешь контролировать чакру в определенной степени, но не так, как думаешь. Естественно, в наших телах всегда течет чакра по специальным каналам, предназначенным для этой цели. У большинства людей они развиты весьма слабо, поэтому и энергии не так много. Ниндзя же работают с ними годами, развивая и укрепляя пути, чтобы в будущем иметь возможность выполнять техники. Только что я провел часть своей собственной чакры через твою систему циркуляции, слегка расширив и открыв некоторые меридианы, поощрив очаг начать вырабатывать больше силы. Это запустит своего рода цепную реакцию, так что, если продолжишь тренироваться, твои каналы будут продолжать расширяться. Джин Чурики повернулся и увидел, что Шизуку наклонилась вперед головой. Ее глаза медленно закрывались. Он просто улыбнулся и осторожно подвел ее к тому месту, где расстелил свое спальное место и уложил, а сам устроился на мягкой земле, совершенно не обратив на это внимания. Приходилось спать и в гораздо более худших условиях. Узумаки решил, что сейчас ей лучше поспать. Сейчас в ее теле должен был запуститься неприятный процесс, и лучше бы его миновать спокойно отдыхая, после трудного дня. Он еще раз оглянулся на фиолетовую макушку, торчащую из-под одеяла, радуясь, что приобрел компаньона, или, возможно, кого-то большего. Так куда же мы направляемся? Они снова шли по густым лесам, проснувшись через некоторое время после восхода солнца. Ну, Шизуку так сделала. Наруто проснулся еще в тот момент, когда солнце пробилось сквозь деревья и начал готовить завтрак, прежде чем приступить к медитации, ожидая, пока новый компаньон не проснется. После выдался новый опыт объяснять девушке, что такое медитация и зачем ее надо использовать. Она попыталась повторить и долго не продержалась, сочтя это скучным занятием, дав наставнику увидеть проблеск самого себя в прошлом. «Полагаю, туда, куда нас приведут ноги». Девушка с секунду смотрела на учителя, прежде чем вздохнула и покачала головой. «Ты всегда будешь говорить загадками?» Ответом ей послужила теплая улыбка, которая только усилила громкость последовавшего стона, полного негодования. «Ну, мы продолжим цикл стихий, который я начал в Хинокуни, прежде чем отправиться в Кадзинокуни, так что следующим местом, которое мы посетим, будет страна молний». Недовольство девушки только усилилось, и она в ужасе уставилась на своего спутника. «Ты шутишь? Она находится на другой стороне континента». Юноша просто пожал плечами со все той же спокойной, но невероятно раздражающей улыбкой. «Мир – это путешествие длинное в жизнь». Шизуку обреченно повесила голову. «Ты невозможен». Блондин усмехнулся, звеня посохом на каждом шаге. «Куда бы ты тогда предложила нам пойти?» Ученица издала тихий смешок и указала на собственное рвание. «Желательно в город. Чтобы проделать весь путь до Камина Ринокуни, мне понадобится новая одежда». Узумаки слегка кивнул в знак согласия, приятно удивленный тем, как быстро настроение девушки изменилось к лучшему. Сильную сторону спутницы он заметил практически сразу. Что бы ни случилось, она через несколько мгновений возвращалась к оптимистичному настрою. Довольно скоро они добрались до города, расположенного на границе со страной дождей. К счастью, с ним было все в порядке. Странствующему монаху и молодой девушке с ним уделили не так много внимания на воротах, чему юноша только порадовался. Обычно он не возражал против любого внимания, хорошего или плохого, потому что был уверен в своих навыках и возможности выбраться из проблем. Однако теперь подле него имелась спутница, которую он был обязан защитить. Благодаря врожденному радару, которым от природы обладают все женщины, девушке не потребовалось много времени, чтобы найти магазин одежды. Наруто выделил ей немного денег из небольшой суммы, которую ему удалось скопил за время пребывания в Суне, и отправил покупать все необходимое. Он не был уверен почему, но ему казалось, что если войдет внутрь, то в конечном итоге пожалеет об этом. Однако, как только девушка вернулась, он сразу понял, что должен был сходить с ней. «Что на тебе надето?» Джин Чурики удивленно склонил голову на бок. Шизуку вышла из магазина в наряде, очень уж походившей на таковой Юмика, дополненной чистым белым верхом кимоно, заправленным в традиционную красную хакама. «Пепе» — это традиционные японские длинные широкие штаны в складку, похожие на юбку или шаровары. Она также купила удобные сандалии на ремешках с белыми носками, в отличие от стиля с открытым носком, который предпочитают ниндзя. Теперь ее волосы были стянуты сзади светлой лентой того же цвета, что и глаза, в длинный конский хвост. «Что тебе не нравится?» Я подумала, что, если путешествую с монахом, то должна выглядеть соответствующим образом. Блондин потер лоб, не зная, быть ли польститься, или испытать раздражение. «Ты снова спутала меня с простым священником». Шизуку моргнула в замешательстве, почти растопив все раздражения Наруто от того, насколько милым выдалось это действие. «Как? Это стало последней каплей». Девушка слегка наклонила голову на бок с широко раскрытыми глазами, махнув хвостом. Блондин каким-то шестым чувством понимал, она точно знает, что делает, но получалось настолько невыносимо мило, у него просто не нашлось сил ругаться. «Все в порядке, если ты купила необходимые вещи, тогда». Юный монах побледнел, когда спутница достала из-за спины еще три комплекта точно такого же наряда. Его голова упала вперед в знак поражения, в то время как на лице Шизуку замерла та же невинная улыбка. «Тогда пойдем, я покажу тебе, как запечатать их в свитке». Мика озарилась при упоминании обучения. Они двинулись дальше, захватив попутно немного припасов, пока были в городе, прежде чем отправиться к границе. По дороге Узумаки находился на стороже. Странные слухи доносились из-за границы Амы в последнее время, пока страна была закрыта. Даже настоятель предупреждал его об опасности. Люди предполагали, что там происходит какая-то внутренняя борьба, похожая на гражданскую войну, что само по себе удивительно. Лидер Амы, Ханзо Саламандра, как говорили, победил всех трех сеннинов Канохи одновременно и в одиночку. Однако, несмотря на все это, потребовалось на удивление мало усилий, чтобы попасть в саму страну. Как оказалось, все виды священнослужителей в значительной степени игнорировались во время путешествия из страны в страну, считаясь практически безвредными. Даже если монахи, обладавшие силой и мастерством ее применения, являлись пацифистами по натуре, поэтому не представляли прямой опасности ни для кого. Во время всего пути продолжал идти дождь, поэтому ребятам пришлось найти пещеру в некотором отдалении от главной дороги, прежде чем разбить лагерь. Наруто быстро развел костер, и вскоре они вдвоем вытирались. Шизуку попутно любовалась своим новым обликом в соседней луже. Атмосфера была на удивление тихой и спокойной, учитывая, насколько разговорчиво и энергично себя обычно вела ученица. После обтирания она села у входа в пещеру, наблюдая за дождем. Джин Чурики присоединился к ней через некоторое время, умастившись рядом и вглядываясь в простыни падающей воды. «Довольно сильный дождь, не так ли?» Блондин посмотрел на спутницу и заметил, что ее голова поникла, и целом она обрела какой-то подавленный вид. «Не понял, я же попытался завести простой разговор, а она сразу поникла. В чем дело? Это моя вина». В уголках глаз Шизуку собрались капельки слез. Узумаки, возможно, и был монахом, но он все еще оставался парнем, а у каждого мальчика существует только несколько реакций, когда он сталкивается с плачущей девочкой. Глава 34. Шторм, часть 3.1. Эй, это не твоя вина. Он начал размахивать руками перед собой по причинам, которые не мог до конца понять на сознательном уровне. Ну, идет дождь, и что? Мы в Аминокуни. «Так чего же ты ожидаешь?» В ответ Шизуку просто подтянула ноги к груди, обхватила колени руками и уткнулась лицом в новые хакама. «Дело не в этом. Куда бы я ни пошла, дождь всегда следует за мной, так я получил свое имя. Сколько себя помню, всякий раз, когда я оказываюсь на улице, начинал идти дождь. Другие дети держались от меня подальше, говоря, что я проклята или просто невезучая. Теперь я и на тебя навлекла это». прости». Она еще больше замкнулась в себе, прислушиваясь к отдельным звукам капель, падающих на землю снаружи. Она не вздрогнула, почувствовав теплую руку на своем плече, даже не подняла глаз. «Знаешь, один очень мудрый старик однажды сказал мне, что дождь помогает нам увидеть, насколько незначительны наши собственные проблемы». Шизуку медленно оторвала глаза от своих колен, робко переводя взгляд на Наруто. Однако блондин смотрел не на нее, а на выход из пещеры. Внезапно он встал и вышел наружу, совершенно не обращая внимания на воду, заливающую его тело. Позади него на мгновение сверкнула молния, на секунду озарив его светом. Он повернулся с сияющей улыбкой, протягивая правую руку в направлении спутницы, жестом приглашая ее присоединиться. Она неуверенно встала и вышла под дождь, но ее шаги становились все тверже по мере приближения к блондину. Он взял ее за руку, не переставая улыбаться и глядя на затянутое тучами небо. «Я дам тебе обещание, Шизуку, как моей первой ученице. Пока я рядом, тебе больше никогда не придется прятать свои слезы под дождем». С этими словами он открыл глаза, впервые показывая девушке Ринниган. И вместе с тем она почувствовала внезапный прилив энергии в точке соприкосновения их рук. Шинратинси. И дождь прекратился. Над ними вода повисла в воздухе, как будто ее удерживала какая-то огромная невидимая рука. Мика с удивлением уставилась на явление. Опустив взгляд, она наткнулась точно на фиолетовые глаза наставника. Внезапно техника юноши прекратила действовать, и вся вода разом рухнула на них, полностью промочив. Быстро поспешив обратно в пещеру, эти двое начали неудержимо смеяться над ситуацией, прежде чем устроиться рядом с огнем, чтобы еще раз обсохнуть. Однако каждые пару мгновений или около того Шизуку бросала взгляд в сторону Наруто, пытаясь понять, что она чувствовала в тот момент, глядя ему в глаза. «Значит, дождь действительно всегда следовал за тобой?» Шизуку подняла взгляд и увидела, что учитель смотрит на нее, но его веки снова опустились, как обычно, и только легкая улыбка украшала лицо. Девушка молчаливо кивнула. Джин Чурики крепко задумался, а потом немного приподнял веки, глянув спутницу в легком замешательстве. «Твои глаза, я никогда не видел ничего подобного». Юноша нервно усмехнулся, потирая затылок. Шизуку была рада таким моментам, они очеловечивали таинственного монаха, к которому она привязалась. Да, можно сказать, они уникальны. На заинтересованный взгляд блондин вздохнул, прежде чем полностью поднять веки. «У меня имеется определенная родословная, которая проявляется в моих глазах как дадзюцу, известное под названием Ринниган. Оно позволяет мне делать то, что другие не могут, даже шиноби». Девушка странно посмотрела на него, прежде чем понимающе покивала, вспомнив про дождь. «Да, техника, которую ты видела, один из шести путей, к которым мои глаза предоставляют доступ, путь Девы. Он дает мне ограниченный контроль над силой притяжения. А какие еще есть пути?» Юный монах вздохнул с легкой улыбкой. «На самом деле ты уже чувствовала, как я использую путь Преты. Он позволяет мне контролировать движение чакры, поэтому я могу поглощать ее и направлять в предметы или людей. Именно так я, можно сказать, вручную запустил твой очаг. Других путей мне неизвестно. Не так уж много существует информации, способной мне помочь в этом деле». Ученица нахмурилась. «Тогда откуда ты знаешь, что существует шесть путей?» Наруто ухмыльнулся, инстинктивно потянувшись за своим секудзи. Почему-то ощущение тяжелого посоха в руках позволяло ему успокоиться. «Монахи в храме, в котором я жил, показали мне несколько книг о человеке, которого прозвали Мудрец Шести Путей. Говорили, что он тоже обладал Ринниганом, но жил столетия назад, поэтому сохранилось мало информации. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь раскрыть все способности Риннигана, но они, кажется, проявляются в моменты, когда я нуждаюсь или отчаиваюсь». Он пожал плечами, возвращаясь к более беззаботному поведению. «Но хватит откладывать, самое время поработать над твоим контролем чакры». Стон Шизуку эхом разнесся по маленькой пещере. Дождь все еще шел, и юноша начал воспринимать историю попутчицы всерьез, но опять же больше склонялся к их нахождению на территории Амэнокуни. Это было долгое и довольно утомительное путешествие по стране, в основном из-за того, что они избегали любых деревень и городов, с которыми сталкивались. После первого же населенного пункта они узнали, что Ами в настоящее время вовлечена в довольно жестокую гражданскую войну. Никто не говорил об этом прямо, но все признаки были налицо. Даже в том городе люди были разделены на фракции. Сторонники Саламандры, например, либо боялись этого человека и его ниндзя, либо искренне верили, что лидер Амигакури подходит для управления страной. Правда, после Третьей войны Шиноби государство осталось в состоянии нищеты и запустения. С тех пор Ханза работал над восстановлением, не покладая рук. Чем больше было повстанцев, тем труднее было их обнаружить по понятным причинам, но их присутствие оттого не становилось менее заметным. Стены были усеяны пропагандистскими плакатами, многие из которых были покрыты наклейкой с изображением красного облака, символом восстания. Лоялисты старались, насколько возможно, замять дело. Срывали все плакаты, попадавшиеся на глаза, и уводили на допрос любого подозреваемого в мятеже. Сторонники смены власти, как правило, считали, что Саламандра не был хорошим лидером, либо восстанавливал страну недостаточно быстро. Но не внутренние проблемы государства заставили Узумаки насторожиться, а одна встреча. Они шли по улице в первом попавшемся городе, купив немного провизии, когда мимо них прошла женщина. На ней был черный плащ, густо украшенный красными облаками, символикой мятежников. Но никто не спешил ничего с ней сделать. Люди изо всех сил старались избегать синеволосой, не попадаться ей на глаза. И Наруто знал почему. Она практически излучала силу, по крайней мере, по сравнению с окружающими людьми и видимыми им ниндзя. Даже украдкой взглянув на нее с помощью Риннигана, он не получил никакого результата. Как и в случае с Гаарой, тонкий слой чакры покрывал все ее тело, затрудняя развлечение чего-либо еще. После этого случая они избегали каких-либо крупных деревень или городов, не желая попасть под перекрестный огонь назревающих гражданских беспорядков. Джинчурики с радостью предложил бы свою помощь, но уже дал самому себе обещание защитить Шизуку и не собирался его нарушать. А участие в чужих разборках, особенно в среде шиноби, прямо подставляло ее под удар неприятелей, чего допускать было совершенно нельзя. Поэтому они быстро двинулись на север через бедную страну, не делая лишних остановок и не суя нос в чужие дела. И только добравшись до границы с Кусанокуни, юный монах испытал небольшое облегчение. Глава 35. Шторм. Часть 3.2. По сравнению с проходом в страну, выбраться за ее пределы оказалось не так-то просто. Их проверили на наличие контрабанды, что, как понимал юный монах, было связано с поиском повстанцев и любых связанных с ними материалов. Прошел добрый час, прежде чем им разрешили перейти за границу Кусанокуни. К несчастью, несмотря на выход за пределы страны дождей, тучи над головой реже не стали, чем сильно омрачали настроение Шизуку. Наруто никогда не придавал большого значения границам между странами, ведь были они в основном искусственными и действительными только на картах. Однако разница между Ами и Кусой оказалась слишком очевидной. Резкий переход от вечно влажных, утопающих в жидкой грязи, равнин, к джунглям вызывал странные, противоречивые чувства. Все, от растений до животных, казалось чрезмерно большим, а грибы размером с небольшие здания и вовсе встречались довольно часто. Еще одной странностью выступало отсутствие дорог, кончившихся еще на границе, что вынудило пару бродить по джунглям, ориентируясь лишь на плохонькую, небольшую карту, на которой путь как раз был указан. Наруто никогда не знал наверняка, хотя и подозревал, что это связано с путем Девы, но у него имелось врожденное чувство направления, позволявшее свободно ориентироваться по сторонам света, что выступило сильным подспорьем в условиях полностью закрытого густой листвой неба. Однако это имело и неожиданные положительные стороны. Дождь перестал надоедать, благодаря чему настроение пары скакнуло вверх, в связи с чем они решили отказаться от дождевиков, которые прикупили в Аме, в пользу более легкой одежды, монашеской рясы и одеяния Мика. Впрочем, шляпы Сугигаса снимать не стали. Юноше нравился их внешний вид, удобство и отбрасываемая на лицо тень, скрывающая глаза, благодаря чему их можно было держать открытыми. П.П. Сугигаса, коническая плетеная шлема. Знаешь, как монах, я должен стремиться находиться в гармонии с природой и животными. Шизуку тихо хихикнула, а Узумаки до побелевших костяшек сжал руку на древке Секудзи. Но эти жужжащие твари толкают меня к обратному. Как будто в доказательство, довольно большая, ленивая на вид муха приземлилась на вытянутую руку юноши. Блондин физически сдерживал себя, из последних сил, чтобы не начать убивать насекомых. Бедняга. Шизуку старалась говорить спокойно, но прижимала руку ко рту, чтобы подавить смех. Джин Чурики бросил на нее острый взгляд. Глаза на секунду вспыхнули чакрой, подсветил Ринниган. «Почему тебя они не трогают?» Девушка пожала плечами. Ей тоже показалось довольно странным, что ни одно насекомое не приблизилось к ней с момента пересечения границы. «Я не знаю. Думаю, они просто меня любят больше, чем тебя». Юный монах стиснул зубы, стряхивая с себя еще одного кровососа, посчитавшего его достаточно вкусным. Он раздраженно вздохнул, заметив, что вокруг них становится все темнее. Без сомнения, солнце садилось, но они этого не видели. Пора останавливаться на ночь. Ученица замерла, глядя на наставника широко раскрытыми глазами, прежде чем обратить тот же испуганный взгляд вокруг себя. «Здесь, посреди леса», Наруто рассеянно кивнул и поставил рюкзаки на землю. «Шутишь? Ты видел размер некоторых животных, мимо которых мы проходили?» Блондин отмахнулся от нее с улыбкой, продолжая раскладывать два спальных мешка, последний из которых был докуплен вами. «Не волнуйся, это прекрасная возможность». Тревога мгновенно сменилась любопытством. Шизуку успокоилась и с интересом посмотрела на спутника. «Что?» Узумаки бросил ей короткую улыбку, которая, как она успела понять за последнее время, означала запланированный сюрприз. Закончив со спальниками, юноша сел в медитативную позу и начал наполнять окружающую землю своей чакрой. Затем, сосредоточившись, он начал поднимать левую руку, и, к изумлению Шизуку, почва вокруг них начала рыхлиться и распадаться в совсем мелкий порошок, быстро сменяющийся мелким золотым песком.